26 февраля 2006 года, 16:00, гостиница «Петра», Грикос, остров Патмос. Ери ахнула, увидев на кровати Яни с перебинтованной грудью и соломинкой, торчащей из спины. «Господи!» — прошептала она. «Вы не шутили!» Тело раненого было наполовину прикрыто одеялом, но в руках, плечах и даже во вьющихся черных волосах чувствовалась сила. Джейми положила руку на плечо Гэри. «Да, не шутила». «Значит, все то, что вы говорили про комнату виртуальной реальности, про снотворные похищения, все это тоже правда?» «Увы, да. Как и то, что эти люди намереваются в самое ближайшее время расправиться со всеми похищенными детьми. Среди них есть совсем маленькая девочка, а также два подростка. Сыну моего друга 15 лет. Вы можете это себе представить?» Она видела, что Гэри потрясена до глубины души. «Но у кого может подняться рука на ребенка?» «Нестор, ни за что! Ни при каких обстоятельствах не свяжется ни с чем подобным. Он никогда ни в кого не выстрелит. Полагаю, ваш муж не знает обо всем этом. Больше того, судя по всему, он сознательно дистанцируется от происходящего. Однако сейчас мне нужно первым делом переправить своего напарника на борт яхты, находящейся в порту Скала. Сожалею, что вот так без спроса ворвалась к вам в номер. Но как только я придумаю способ отвезти раненого незаметно, чтобы об этом не проведал Велела, мы отсюда уйдем». «Но это все просто невероятно. Если ваши слова правда...» «Этого не может быть. Но вы же посетили пещеру». «Честное слово, я видела реку жизни, престол, облака с золотистой каймой. Я проследовала за вами по монастырскому подземелью. В одном месте мне пришлось идти над пропастью по длинному узкому выступу шириной всего 8 дюймов. Я едва не сорвалась с него вниз. Вы не видели однонаправленного зеркального окна за водопадом и центра управления в дальнем конце пещеры, куда ведет подтайная лестница?» «Гэри, эти люди стреляли в моего напарника. Только посмотрите на него, он едва не умер. Вам когда-нибудь приходилось вставлять соломинку для коктейля в грудь живому человеку?» Но Гэри оставалась в собственном мирке. «Я была так близко. Уже собиралась переобуться, разыскать брата Тимофея и передать ему чек на 16 миллионов. Я хочу сказать, прямо сию минуту. Я очень сожалею». Джейми положила руку ей на плечо. «Право, нельзя так злоупотреблять верой. Но я вынуждена попросить вас об одном одолжении. Мне нужно переправить своего напарника на нашу яхту, а затем вам придется каким-то образом объяснить хозяевам гостиницы, что произошло с кроватью». Гэри недоуменно взглянула на нее. «Вы серьезно? Это и есть то одолжение, о котором вы собирались просить?» «Никаких объяснений не понадобится. Я просто заплачу за новое постельное белье. Но как вы собираетесь доставить раненого в порт? Хотите вызвать скорую помощь?» «Нет, нельзя рисковать. Нас могут заметить. Я свяжусь с капитаном нашей яхты и попрошу его подогнать шлюпку к вашему балкону. Мы перенесем раненого на руках. Надеюсь, это будет в наших силах. Позвольте предложить вам свою помощь. На нашей яхте у меня есть человек, он работает на меня. Я ему полностью доверяю. Он умеет держать язык за зубами. Я прошу его перевозить меня на яхту, когда не хочу предупреждать Нестора о своем появлении. Он физически очень силен и запросто сможет перенести на руках вашего друга». Не дожидаясь ответа, Гэри достала из кармашка на поясе телефон и быстро набрала текстовое сообщение. Аппарат тотчас же завибрировал в ответ. «Он только что высадил меня на берег. Все еще находится в моторной лодке и вернется сюда через 5 минут», — сказала Гэри. «Пожалуйста, это меньшее, что я могу сделать в ответ на то, как вы рисковали своей жизнью, последовав за мной в подземелье». Джейми колебалась лишь мгновение. Она обучалась там, где подчеркивалась важность принимать осознанное решение, основанное на доверии, особенно когда человек, предлагающий содействие, сам также оказывается в выигрыше. «Хорошо», — согласилась Джейми, — «спасибо. Я свяжусь с капитаном нашей яхты и предупрежу его, чтобы он был готов нас встретить». Она предпочла отправить Эолусу, капитану Кайроса, текстовое сообщение, предупредив его о приеме раненого и немедленном отплытии на Самос, где их уже будут ждать самолет и врач. Затем Джейми вышла на балкон и застала там Гэри, которая смотрела на море в ожидании моторной лодки. Обстоятельства оказались из ряда вон выходящими. Случившееся должно было самым серьезным образом отразиться на личной жизни Гэри, поэтому Джейми была удивлена ее следующим вопросом. «Значит, вы действительно пастор», — начала та, устремив взор на скалистые островки, торчащие над водой. «Если смысл жизни заключается не в том, чтобы ежеминутно ждать, когда тебя вырвут из этого мира, то в чем? Чего ждет от нас Господь?» Обернувшись, Джейми посмотрела ей в лицо. Она старалась осмыслить услышанное, но в настоящий момент могла думать только о том, как переправить Яни на борт Кайроса и поспешить помогать похищенным детям. «Ого! А вы не задаете простые вопросы, да?» — спросила Джейми, вглядываясь в море. «Если нас не вырвут из этого мира, Господь не заберет нас к себе, то в чем смысл жизни?» — повторила Гэри. «Что нам делать?» Джейми постаралась проявить терпение. Она понимала, что рушится все представление этой женщины о мире, о ее муже. Но как ответить на такой вопрос, не имея в запасе час-другой? «Вы знакомы с Нагорной проповедью Иисуса?» «Конечно». «Вот к чему я сама всегда возвращаюсь, осмысливая собственные жизненные ценности. В своих словах Иисус четко описал, каким будет Царство Божье, ясно дал понять, что оно начинается здесь и сейчас, а не тогда, когда Он вернется на землю, чтобы жить среди нас в Новом Иерусалиме. Кормить бедных, утешать тех, кто в скорби, добиваться всеобщей справедливости, серьезно относиться к своей роли хозяев нашей планеты». Джейми хотелось удостоить Гэри пространным ответом, но в то же время она ждала, что из-за скалы вот-вот покажется моторная лодка. «Да, и прекратите похищать людей». Длинные черные распущенные волосы Гэри трепетали на ветру. Она посмотрела на свои руки, словно пытаясь правильно сформулировать следующий вопрос. «Мой муж хороший человек. Всю свою жизнь он посвятил достижению бессмертия, хотя бы приближения к нему. Но речь идет только об очень состоятельных людях, тех, которые могут позволить себе использовать новейшие научные достижения, чтобы оставаться здоровыми и сильными на протяжении столетий. Мне все это не по душе, хотя я и не могу сказать, почему именно. Я понимаю, что сейчас люди живут гораздо дольше, чем прежде, и это хорошо. Не знаю. Терпение! Боже, дай мне терпение! А также подскажи какой-нибудь связный ответ», — мысленно взмолилась Джейми. Вернувшись в номер, она проверила состояние Яни, которое, по крайней мере, не ухудшилось. Затем Джейми снова вышла на балкон. Женщины встали у парапета, всматриваясь в раскинувшееся перед ними море. Ричардс не сомневалась в том, что Гэри по-прежнему ждет от нее ответа. «Посмотрите на Эгейское море. Оно таит в себе великие силы и тайны. Их нельзя воссоздать так же тщательно, как небо, облака и все то, что мы видели в комнате виртуальной реальности. Но в каком-то смысле это также лишь видимость. Есть другая, великая реальность, с которой мы столкнемся, когда встретимся лицом к лицу с Богом. Вы можете хотя бы представить себе это?» Попытка цепляться за бренное тело. Что ж, в своем роде это сравнимо с тем, как узник, томящийся в темнице, получает помилование, но упрямо не желает выходить на свободу. Почему вы отказываетесь это сделать? Стать тем полноценным существом, которым вам предназначено быть? Для меня такое непостижимо. Дело не в том, чтобы вечно жить в своем теле. По крайней мере, не для меня, — ответила Гэри. Я думаю, что отчасти меня беспокоит во всей этой затее разделение на богатых и бедных, на тех, кто будет жить вечно, и на тех, кто прямо сейчас умирает от недоедания и геноцида. Те из нас, у кого есть средства и силы изменить существующий порядок вещей, вместо этого думают о самих себе. Как мне это объяснить, когда я встречусь с Богом лицом к лицу? Уже одно то, что она произнесла эти слова вслух, сняло огромную тяжесть у нее с плеч. Так, во всяком случае, казалось Джейми. «Существует так много важных проблем», — заметила Ричардс. «Вы будете молиться за меня, чтобы я принимала правильные решения?» — спросила Гэри. «Кажется, внезапно у меня на руках оказались 16 миллионов долларов, которые нужно на что-то потратить». В этот момент справа из-за скал тех самых, вокруг которых так отчаянно старались проплыть Джейми и Яни, показалась маленькая моторная лодка. За штурвалом сидел высокий, мускулистый мужчина. Джейми решила, что вдвоем они перенесут Яни в лодку даже с импровизированным катетером, и улыбнулась. «Обещаю». «Вы тоже помолитесь за меня», — добавила она. «И за ребят».